Глава 20. Капля недоверия. Гоша, до того медлительный и спокойный, внезапно проявил недюжинную прыть и вмиг подскочил ко мне. «Я не баба, чтобы в обмороке падать», — сердито ответил я, чувствуя, что голова все же кружится, то ли от избытка эмоций, то ли из-за обилия ночного кофе. Ефимычи синхронно засмеялись, вызывая жуткое ощущение чего-то фантастически невозможного. Хотя не оксюморон ли это, фантастическая невозможность? «Андрей!» — тихо позвал меня Гоша. «Ты падаешь!» «Я? Нет!» — промямлил я, пытаясь ощутить пол под ногами. Пока не понял, что ноги у меня попросту не чувствуют ничего. «Стул! Немедленно!» — крикнул первый Ефимыч, и азиат схватил от деревянного широкого стола, что расположился прямо напротив решетчатого окошка, стул с изогнутой спинкой и легко подставил его сзади меня. Гоша позволил мне сесть. Я выдохнул, когда ощутил под пятой точкой что-то надежное и в то же время мягкое. Руки дрожали. «Натуральный вельвет на гусином пухе», — прокомментировал второй Ефимыч. «Ни один поролон не сравнится с тем, что создала природа. Правда?» «Правда», — поддакнул ему первый Ефимыч. «А долго мы будем ждать? В смысле, пока он придет в себя? Или ты все же пороешься в его черепушке и сделаешь так, чтобы он снова стал нормальным?» «Да ладно тебе! Пусть все будет таким же естественным, как и гусиный пух», — проговорил второй, но все же подошел ближе и уставился на меня. Я же едва мог пошевелиться. Такая накатила слабость. «Мне кажется, что причина вовсе не в нас с тобой, Лёшка», — он задумчиво почесал в затылке. «Не только в нас, если быть точным. Вроде бы тебе говорили не злоупотреблять кофеином». «А он взял и злоупотребил», — наигранно возмутился первый Ефимыч. «Настолько наигранно, что это было заметно даже в моем состоянии». «Вот ведь злодей! А еще писатель!» «Все писатели злоупотребляют», — проговорил, шутя, второй. «И художники», — добавил Гоша над моей головой. Оба Ефимыча и азиат посмотрели в его сторону. «А что, разве нет?» «Многие», — прокомментировал Ефимыч номер два. «Ладно, хватит ломать комедию». По моей шее пробежал табун мурашек, рассыпавшись в разные стороны ближе к окончанию спины. Но в голове внезапно прояснилось. «Мягко?» — спросил второй Ефимыч. «Мягко?» — переспросил я. «В смысле, вельвет и натуральный гусиный пух?» «Хороший признак», — продолжал он. «Это мой брат-близнец. Звать его Алексеем». «Угу», — кивнул я и посмотрел на свои руки. Дрожать они перестали, так что я смог вытереть влажный лоб тыльной стороной ладони, не опасаясь травм. «Брат-близнец, который только что выглядел не как близнец». «Хорошо, что ты это заметил. И еще лучше, что помнишь это», — прокомментировал настоящий Ефимыч. Я задумался. В теории они оба настоящие Ефимычи. Забавно. «Это и вправду забавно!» — воскликнул Сергей Ефимыч. «Забавно что?» — настороженно спросил Алексей. «Ну, он полагает, что...» «А, ладно, пересказывать тут тебе еще». «Разве ваш брат не обладает теми же способностями, что и вы?» — поинтересовался я. «А, живое и здоровое любопытство!» Восхитился Ефимыч. «Если мы близнецы, это не значит, что способности у нас тоже одинаковые. Генетика – вещь такая загадочная. Вот наши родители не имели возможности шарить в мозгах других людей, Ни мать, ни батюшка. Зато долгожителями были. И ого-го какими! Сережка, а ты не боишься, что наш гость снова уплывет? Язвительно спросил другой Ефимыч. Много на него всякого свалилось. Порядочно, согласился оригинальный Ефимыч. Не каждый с таким справится. А этот, смотри-ка, даже в обморок не грохнулся. Но был близок к этому. И все же. Да вы еще подеритесь! Вырвалось у меня, когда страсти накалились и два брата-старика уже агрессивно развернулись друг к другу. Если вам еще не надоело сраться, можете это сделать, когда меня не будет. Дерзит! Заявил второй Ефимыч. «Нам такой и нужен, который не полезет за словом в карман!» Кивнул телепат. «К слову, неплохо маскируется, а? И главное, быстро!» «Да-да!» Я поджал губы, а когда понял, что недомогание сошло на нет, уверенно поерзал на стуле и собрался было встать. «Ты посиди!» «Мало ли что!» — крикнул мне второй Ефимыч, почему-то обиженно. Гоша еле слышно фыркнул, но на него никто не обратил внимания. «Он в принципе обидчивый!» — добавил Сергей Ефимыч. «Потому что младший. Меньше внимания ему досталось». «А-а-а!» — изобразив понимание, ответил я. «Вот сейчас ты меня начинаешь разочаровывать!» Нахмурил брови он. «И едва ли твое поведение соответствует моим ожиданиям?» Мне хотелось ответить, что ничему я соответствовать не собираюсь. Однако вместо этого спросил. «Что было в папке?» «Ну вот, наконец-то!» Ефимыч улыбнулся. «Папка! Друг мой Ким, подай, пожалуйста, документы!» Азиат передал мне папку. Причем аккуратно, хотя всем своим видом показывал, что готов ее попросту впихнуть мне в руки, сломав при этом пару пальцев. Я открыл ее, перекинул лист, второй, третий, потом непонимающе посмотрел на Ефимыча. «Это шутка? Это проверка!» — воскликнул он. «Или ты правда подумал, что в наших условиях нормально посылать новичков на задание, не убедившись даже в том, что мои догадки верны?» «Да откуда я знаю?» – спокойно отозвался я. «Странные вы. Один оборотень, другой телепат. Зачем-то нужен охранник». «Ким не охранник. И люди снаружи тоже лишь для вида», – добавил Ефимыч. «Чтобы мы казались нормальными. А в действительности...» «Ты серьезно сразу ему все вывалишь?» Сложив руки на груди, спросил его близнец. «Господа!» Не удержался Гоша. «Вы правда время зря тратите? И мое в том числе!» «Ах, твое!» Почти закричал на него младший Ефимыч. «Леша, тише!» «До твоего времени здесь осталось ровно столько, сколько я того!» «Леша!» — прогремел Ефимыч-старший. Его близнец резко заткнулся. «Извини!» — буркнул он. «Я не люблю мыльные оперы!» — начал я. «И в семейных разборках принимать участие я тоже не намерен. Кроме того, Сергей Ефимыч...» «Он еще и уважения не теряет!» Все так же наигранно продолжал младший. «Цыц!» — прикрикнул на него телепат. «Продолжай, пожалуйста!» — обратился он ко мне. «Хоть мы и договаривались, что ваш человек свяжется со мной сегодня, но меня вытащили из кровати прелестной девушки вовсе не для дела, а для банальной проверки. В такую рань и так беспардонно, что...» Я набрал воздуха побольше, но ограничился лишь парой слов. «Нужны объяснения». «Разумно», — не стал спорить со мной старший Ефимыч. На всякий случай я проясню, что тебя вытащили в такую рань из теплой постельки ради того, чтобы я убедился, что не ошибся в тебе. И вижу, что не ошибся. Ты не пуглив. Глупым тебя тоже не назовешь. Не растерялся ни вчера, ни сегодня. Хотя среди сотен тех, кого я проверял, ты явно входишь в первую треть. Нет, даже четверть. Ты его сейчас расхвалишь. Не унимался Алексей Ефимыч, изображая из себя до крайности вредного старикашку. И что тогда? Возомнит себя богом, а потом... Скажешь тоже. Едва заметно изменился в лице его старший брат, пока все остальные хранили гробовое молчание. «В общем, не буду много говорить. И так уже сказал слишком много. Я могу тебе сказать лишь, что ты принят». «Принят куда?» — спросил я, понимая, что среди всего заявленного словоблудия полезной информации было на грош. «В проект Стародуб, конечно же!» — возопил младший Ефимыч, подразумевая, очевидно, что я хоть что-то да должен был слышать об этом. «Похоже, ему потребуется еще разъяснение», — радостно заметил старший. «А ты свое недоверие засунь куда подальше».